Было так хорошо и тепло, солнце грело и небо сияло, облака улыбались светло. А сегодня вдруг холодно стало, ветер злится с утра ледяной, солнце светит, но холодом дышит, и снежинки одна за одной укрывают озябшие крыши, и снежинки одна за одной укрывают озябшие крыши. Стали старыми лица у луж, звон весенний сменился печалью. Нам казалось вчера не до стуж, но, увы, все под белою шалью. Ах, зима, ты коварна и зла, не тобою цветение согрето, при тебе только стужа цвела. Возвращаться плохая примета, при тебе только стужа цвела. Возвращаться плохая примета. Было так хорошо и светло, солнце грело и небо сияло, облака улыбались светло. А сегодня вдруг холодно стало, облака улыбались светло. А сегодня вдруг холодно стало.